Глава 187. Изоляция, 2-3. Шикаку криво усмехнулся. Ему раньше и в голову не приходило, что у Минато есть такой недостаток. Чтобы стать Хокаге в деревне, слава и сила являются одним из аспектов, но также очень важны лидерские качества. В подавляющем большинстве операций Минато в одиночку решал все. Даже в этой решающей битве именно Джирайя руководил людьми, а не Минато. Поэтому можно было явно заметить проблему. Минато никогда не показывал, насколько он способный лидер. Хорошо это или плохо, неизвестно. Проявить способности лидера – самый простой путь собрать сердца людей. Однако Минато не мог этого сделать. Либо у него не было возможности, либо времени для этого. Напротив, можно сказать, что Саннины достигли в этом отношении предела. Особенно Орочимару, одержавший крупную победу в стране дождя не так давно. Иди и напомни ему. Двое сделали предложение, не сейчас, почему, то, что я могу придумать, не смогут придумать люди наверху. Его слова заставили двоих замолчать. Может быть, начальство радо видеть все именно таким. Это можно исправить только после того, как Минато станет Хокаге. Напоминание об этом сейчас только создаст больше проблем на его пути. Четвертый Хокаге сейчас выбирается только между Минато и Орочимару. Если четвертым Хокаге будет Орочимару, это будет не лучшее начало для Шикаку. Поскольку Орочимару, один из саннинов, имеет солидную репутацию и основную команду, то после вступления в должность Хокаге все места уже будут заняты. Их троих придется проверить, прежде чем Орочимару согласится с их способностями. Если четвертым Хокаге станет не Орочимару, а Минато, то для них есть преимущество. Минато окажется в затруднительном положении, когда у него никого не будет, и трое из них смогут напрямую подойти к центру силы и стать основой команды нового Хокаге. Недостатком является то, что им постоянно придется сталкиваться с политическим подавлением третьего Хокаге. Это непростая задача. Это так, Чоуза и Наичи вздохнули. Они никогда не думали, что ситуация в деревне окажется настолько сложной. Кроме того, может быть, и сам Минато что-то заметил. Шикаку удовлетворенно улыбнулся. Что, Минато сам это заметил? Тогда почему? Глаза Чоузы резко расширились. Минато это заметил, как вовлеченный в это человек, он должен быть более предусмотрительным, чем кто-то вроде меня, который полагается на сбор информации извне, чтобы делать предположения. В конце концов, Минато не глуп. Нужно сохранять нынешнее состояние, и тогда наша работа будет намного легче, когда придет время. Слава без реальной силы действительно бесполезна, но слава – лучшая основа для сбора сил. Они вырвутся из невыгодного положения, заложив прочный фундамент из славы, а затем превратят это в реальную власть. Если Минато действительно такой гений, каким Шикаку его себе представлял, возможно, все, что этот человек делает сейчас, является подготовкой к будущему. Это лучшее решение. Но заметил ли Минато, Шикаку все равно не уверен, это только его предположение. Он создал два разных плана, основанных на двух кандидатах в четвертого Хокаге. Один для Орочимару, а другой для Минато. Что мы будем делать дальше? Спросил Чоуза. Скрытый камень уже должен бояться силы Минато, а с потерей большого количества припасов патовая ситуация в многолетней битве больше не сможет установиться снова. Если они достаточно умны, то скоро пошлют кого-нибудь для заключения перемирия. Шикаку потер подбородок и ответил так. Кажется, осталось только скрытое облако. Да, но на той стороне тяжелая ситуация. Теперь нужно ждать извещения из деревни. Я думаю, что туда отправит Минато. Это также определит, на чьей стороне встанут трое. В конференц-зале здания Хокаге сидели четыре человека. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин, лидер корня Шимура Данза, советник Митакада Хамура, советница Утатаника Хару. Скрытый камень готов подписать соглашение о перемирии с Конохой. Они предложили те же условия невозмещения ущерба, что и скрытый песок. Как проигравшая сторона, они также понесли большие потери, поэтому я уже согласился с их предложением. Хирузин посмотрел на трех бывших соратников и ныне коллег, говоря эти слова. Соглашение о перемирии было представлено сегодня утром. Зная о желании скрытого камня прекратить борьбу, Хирузин также ожидал, что это произойдет, и не хотел больше тратить на них время. Хотя скрытый камень начал атаку на страну огня и разграбил ресурсы, в результате чего страна многое потеряла. Но если продолжить давить, то война продолжится и потери начнут перевешивать прибыль. ХМФ. Данза мрачно фыркнул, просто выражая свое недовольство, но не говоря ничего. Как бы он ни протестовал, Хирузин не изменит это решение из-за него. Как победитель, позволяющий побежденной стороне не делать никаких компенсаций, по мнению Данза, это слишком унизительно и делает войну против Канахи пустяком. В этой войне Канаха, сражавшаяся против трех деревень ниндзя, понесла больше потерь, чем любая другая деревня ниндзя. Хамура и Кахару просто промолчали и ничего не сказали. Далее я планирую перевести Минато на поле боя со скрытым облаком. Эти ниндзя очень хороши в скоростной войне, а четвертый Рейкаге также хорошо владеет техникой телесного мерцания. Минато, владеющий техникой летящего бога грома, также использует скорость для победы, и он лучший кандидат, чтобы иметь дело с этими врагами. По этой причине Хирузин решил отправить Минато туда. Иными словами, собирается ли Минато заменить Тарифу на посту командира, не будет ли это немного рискованно? В любом случае, в этом году ему всего 22 года. Кахару, казалось, немного беспокоился о том, что Минато не сможет хорошо справляться с работой командира из-за своего возраста. Джирая и остальные были примерно этого возраста, когда сами начали командовать войсками в стране дождя. Данза сказал с холодным лицом: «Тогда все было не так, как сейчас. Сейчас есть возможность перевести туда Орочимару. Его командные способности признаны большинством ниндзя в деревне, и он никогда не разочарует». Утатани Кахару хотела что-то сказать, но не могла возразить. Хамура кашлянула и открыл рот, чтобы помочь Кахару. «Мы сейчас обсуждаем Минато, и это не имеет никакого отношения к Орочимару. Кроме того, у Орочимару сейчас тоже есть важная работа. Но, как и сказала Кахару, сейчас слишком рискованно для Минато заменять Тарифу на посту командира. Минато никогда не командовал таким количеством ниндзя, и у него в принципе не было времени помочь Джирае в прошлый раз. Если сейчас мы навалим на него столько ответственности, это приведет только к проблемам». Данза не выразил своего мнения на этот счет, но он также понимал, что Хамура не хочет давать Минато должность командира не из-за неопытности, а по другим более важным причинам. Боевые командиры могут накапливать опыт только посредством накопления опыта, и это всегда было так. Саннины также достигли этого шаг за шагом. Так как Минато был молод и они опасались ошибок в командовании, они не давали ему возможность вырасти. В глазах Данза причина Хамуры была слишком несостоятельной. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.626.447. Глава 187. Изоляция, 3.3. Глава 187. Изоляция, 3.3. Действительно, Минато слишком молод. Если Минато займет позицию Тарифу, это неизбежно вызовет сомнения у многих людей. Кроме того, характеристики ниндзюцу Минато не подходят для должности командира. Во-первых, чтобы полностью раскрыть свои способности, пусть он окажет боевую поддержку на поле боя в составе небольшой команды. Какаши под его командованием тоже отличный джонин, и мы можем детали позже. Надо просто отправить ему двух джонинов, чтобы они вошли и сформировали новую команду Минато. Советы Кахару и Хамуры заставили Хирузина решиться отправить Минато на поддержку Канахи против скрытого облака в виде небольшой команды. «Я согласен». «Согласна». Двое советников сразу же поддержали решение Хокаге, которое строилось на их предложениях. Сразу после этого Хирузин посмотрел на Данза. Но он уже встал. Его левый глаз светился холодным светом, а аура на его теле становилась все более и более жуткой. «В будущем вам не нужно просить меня участвовать в таких скучных встречах. Больше я ничего не скажу, просто надеюсь, что вы сможете лучше контролировать еще один острый клинок, чтобы больше не было ошибок, как с белым клыком». Закончив говорить, Данза взглянул на них троих и вышел из конференц-зала. Трое неловко сидели, не зная, что сказать. Апрель. Пришла новость о перемирии между скрытым камнем и Канахой. Канаха не собирается просить какую-либо компенсацию, и все закончилось на этом. Сразу после этого Канаха и скрытое облако начали полномасштабную войну, которая снова привлекла внимание всех стран мира ниндзя. В то же время страна демонов встретила специального гостя. В военном округе 1, к которому относится город Астра, два человека сидели лицом друг к другу в конференц-зале, с чайным столом посередине, на котором стоял теплый чай, фрукты и выпечка. Кроме них двоих, в зале больше никого не было. «Я не ожидал, что ты придешь сюда в это время. Неужели внутренние дела деревни уже не так важны?» Шрейши посмотрел на мужчину с детским лицом, сидящего напротив него. Странные пурпурные зрачки и шрам под левым глазом ясно говорили о личности. Каратэ Ягура, могущественный ниндзя, доверенное лицо третьего Мизукаге в деревне Скрытого Тумана и известная фигура в мире ниндзя. В настоящее время они находятся в состоянии сотрудничества с Шрейши, но обе стороны достигли лишь предварительного уровня сотрудничества. Что касается чего-то больше, то это может начаться только после того, как Ягура возьмет под контроль деревню Скрытого Тумана. В конце концов, хотя нынешний Ягура обладает большой властью в деревне, на нем все еще слишком много ограничений. Например, собственные подозрения третьего Мизукаге и группа семи ниндзя-мечников Тумана во главе с Суиказаном Фугуки, которые открыто нацелены на Ягуру. Как это может быть? Сейчас критический момент. Тело третьего Мизукаге с каждым днем становится все хуже, но еще не решено, кто станет следующим Мизукаге, а те ребята во главе с Фугуки до сих пор в деревне. В последнее время я очень занят из-за политики кровавого тумана. Сделав глоток чая, Ягура вздохнул и выпустил депрессию из своего сердца. Может, ты хочешь, чтобы я тебе чем-то помог, например, помог тебе избавиться от Суиказана Фугуки? Шрейши считает, что Ягура обладает способностью справиться со стареющим Мизукаге, но он, возможно, не сможет справиться с тем мечником, который находится в расцвете силы и имеет много миньонов под собой. Сейчас его убивать бессмысленно, но еще это и отпугнет цель. Ягура покачал головой, в его фиолетовых зрачках появился свет жестокости, а затем он сказал Шрейши: «Люди из фракции Кровавого Тумана и Суиказан Фугуки получают поддержку от даймё страны Воды и Знати. Важно не только подавить Суиказана Фугуки с другими, но и отсечь всех приспешников даймё и знати, сующих свои руки в деревню. Когда была создана система «Одна страна, одна деревня», существовали различные контракты. Например, даймё не может вмешиваться во внутренние дела деревни ниндзя ни по какой причине. Только выбор каге требует одобрения даймё, но это после внутренних выборов деревни ниндзя, и это лишь символического оповещения даймё. Хотя он может высказывать свое мнение о преемственности в деревне ниндзя, но окончательный выбор все еще остается за ниндзя. Точно так же ниндзя обязаны обеспечить свою силу, чтобы отразить вторжение врагов, когда страна в беде. Таких договоров много. Даймё страны Воды нарушил этот договор, но решить эту проблему можно только тайно. Как только это станет известно, это повлияет на стабильность во всем мире. В то время, чтобы обеспечить стабильность деревни ниндзя в других странах, другие четыре даймё основных стран неизбежно осудят даймё страны Воды и сделают из них мишень для общественной критики. Но Ягура не хотел просто использовать доказательства того, что даймё и знать вмешивались во внутренние дела деревни Скрытого Тумана, чтобы они отступили. Если он не сможет заставить их почувствовать настоящую боль и преподать им несколько уроков, эти люди обязательно вернутся в ближайшем будущем и будут использовать разные причины, чтобы подавить деревню. Тогда страна Воды, одна из пяти основных стран, столкнется с ужасной ситуацией, когда даймё и деревня ниндзя не смогут доверять друг другу и сотрудничать. Если Ягура хочет долгосрочного мира, то он не может действовать поспешно. Теперь, когда настоящие змеи еще не вылезли из своих нор, слишком ранняя демонстрация своей силы только заставит этих ядовитых змей спрятаться поглубже и выставить на показ поддержку фракции реформаторов. Поэтому, даже зная, что действия Суиказана Фугуки и остальных ослабляют деревню день ото дня, Ягура притворялся, что не видит этого, чтобы удалить проблему с корнем. Таким образом, деревня Скрытого Тумана понесет большие потери. Шрейши нахмурился. Ягура улыбнулся и ответил: «Это цена за это. Теперь у меня есть сила, чтобы свергнуть фракцию Кровавого Тумана, но я не могу этого сделать сейчас, потому что настоящий враг еще не показался. Это только заставит впасть деревню в ужасающую внутреннюю борьбу на следующие 10 лет. Он уже выбрал метод с наименьшими жертвами и наибольшими шансами на успех. Сколько времени это займет? Это потребует не больше 3 лет. Честно говоря, без вашей помощи я планировал бы начать уже в этом году. Сейчас я просто хочу сыграть по-крупному. Пусть даймё и знать поймут цену своим действиям. Это нормально. В конце концов, из-за предыдущей войны остальные 4 деревни понесли большие потери. Когда мы начнем действовать, то период слабости не приведет к большим проблемам. Если это произойдет в течение 3 лет, то для Шрейши это будет приемлемо. Мысли Ягуры об этом деле также очень разумны. Если они начали бы действовать сейчас, то не смогли бы срезать сорняки и выкорчевать корни, и это приведет к тому, что деревня скрытого тумана надолго погрузится в хаос. Этого не хочет видеть не только Ягура, но и Шрейши. Скрытый камень недавно подписал соглашение о перемирии с Коноха и вышел из войны. Теперь только Коноха и скрытое облако сражаются. «Как думаешь, кто победит?» – спросил Ягура. «Коноха». Шрейши ответил без колебаний. «Кажется, ты очень доверяешь этой желтой вспышке. Насколько мне известно, младший брат четвертого Рейкаге также направляется на поле битвы в этот момент. Возможно, победить их будет не так просто. У Ягура есть собственный информационный канал, и он также уделяет пристальное внимание скрытому облаку. Думаешь, Коноха проиграет?» Ягура ответил с улыбкой. «Нет, я хочу сказать, что если Коноха хочет победить, она заплатит немалую цену». Какой хитрый ответ. Хотя время этой войны ниндзя было коротким, масштаб войны был больше, чем последняя. После этого международная ситуация может сильно измениться. Когда ты планируешь стране демонов официально вмешаться? Затем Ягура задал важный вопрос Шрейши. Однажды все в стране демонов всплывет на поверхность, и вечно скрываться невозможно. Не знаю, мне нужно найти подходящую возможность, многозначительно сказал Шрейши. Ягура встал со своего места и сказал, независимо от того, с какой страны вы начнете, в это время статус нейтральной страны будет аннулирован. Я могу гарантировать, что скрытый туман не предпримет никаких военных действий и не изолирует страну, ведь мы и так самые удаленные от вас. Коноха также будет бессильна. Но скрытый песок, скрытый камень и скрытое облако могут начать действовать. Если сделать ошибку, это напрямую приведет к началу Четвертой мировой войны ниндзя. Цель скрытого тумана – проникнуть в 5 великих деревень ниндзя и следить за всем. Мы сами решим вопрос со страной демонов. Поскольку ты так беспокоишься, я дам тебе ответ, и мое решение таково. В руке Шрейши появился кунай, а затем он бросил его мимо уха Ягура и пронзил стену позади него. Ягура повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел очень точную карту мира ниндзя, нарисованную на стене. То, что ударил кунай, находилось посреди страны ветра, самой большой территории в мире ниндзя. Приятного нам сотрудничества, Ягура. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3626452. Глава 188. Мираку Ишион, 1.3. Глава 188. Мираку Ишион, 1.3. Когда Шрейши вернулся домой, был уже вечер. Он встретился утром с Ягурой, чтобы обсудить будущие планы, а затем в полдень пообедал с ним и отправил его из страны демонов. В конце концов, личность Ягуры деликатна. Даже если на этот раз он приехал в страну демонов и имеет статус официального посланника, если он останется тут слишком долго, это может вызвать подозрения у некоторых людей. Имея дело с мощью 5 основных стран, Шрейши по-прежнему был осторожен и не осмеливался быть небрежным. После этого он вернулся к работе, но это не заняло у него много времени. Когда он впервые попал в страну демонов 3 года назад, Шрейши был все еще занят различными государственными делами, которые забирали у него очень много времени. В двухэтажной вилле на одну семью громовой детеныш лежал на воротах домика для домашних животных во дворе, небесная дева пера была занята домашними делами, а водяной бог-дракон уменьшился в размерах и с комфортом плавал в бассейне рядом. Дом постоянно охраняют 3 клона, что заставляет Шрейши чувствовать себя непринужденно. Когда он вошел в комнату, Шрейши не увидел Рури, и только Аяни сидела в гостиной, а дева пера была занята ужином на кухне. «С возвращением, Шрейши-кун, в эти дни ты возвращаешься раньше», — Аяни, сидевшая на диване, сказала с улыбкой. «Потому что со многими делами теперь хорошо справятся люди внизу. Я не хочу воспитывать каких-то некомпетентных подчиненных, которые только едят и не работают». Это была точка зрения Шрейши. Подчиненные имеют разный уровень способности и сосредоточенности на деле, и это нельзя просто так изменить, но вот чувство сопричастности – очень важный опыт. Когда есть чувство сопричастности, люди начнут ассоциировать себя с результатами своей работы. Кстати, а Рури нет дома, она пошла к тете Миёко и сказала, что не вернется сегодня вечером. «Аску Ичихими она тоже взяла туда», — ответила Аяни на вопрос Шрейши. «Аска Ичихими, о которых говорит Аяни, дети Шрейши и Рури. Следуя идее, что мальчик примет фамилию своей матери, а девочка — фамилию отца, полностью детей зовут Учиха Аска и Чебайчихими. В отличие от странной девочки Ичихими, Аска, старший сын, ничем не отличается от обычных младенцев клана Учиха. В любом случае, если талант Ичихими можно считать нормальным, то кровь клана Учиха слишком ужасна. Шрейши понимающе кивнул и не стал продолжать. Итак, сегодня вечером нас только двое, Шрейши-кун может запугивать меня, как и когда захочет. На лице Аяни появилась двусмысленная ухмылка, как будто она намеренно соблазняла Шрейши совершить сегодня преступление. Когда Рури ушла, Аяни не смогла сдержать свое взволнованное сердце и тело. «Давай поговорим об этом позже. Мой желудок сейчас слишком пуст». Шрейши криво улыбнулся. «Сегодня будет еще один день, когда ему придется усердно работать. Он надеется, что Аяни не слишком сильно загоняет его. Небесная Дева Пера уже приготовила ужин. Кстати, в последнее время на улице стало намного комфортнее и у Конохи, кажется, все идет слишком гладко. Я действительно хочу пойти и добавить еще несколько проблем им, чтобы они пострадали сильнее. Аяни очень обеспокоена делами Конохи. Сначала скрытый песок покинул поле боя, а затем скрытый камень был вынужден подписать о перемирии с Конохой, и теперь только скрытое облако и Коноха остались вовлечены в войну друг против друга. Согласно недавно полученному импульсу Конохи, скрытое облако, скорее всего, не сможет получить выгоду от войны. Не валяй дурака в это время, у меня есть более важные дела для тебя, которые нужно сделать. Текущий ущерб Конохи уже очень серьезен. Даже если скрытое облако будет побеждено, в ближайшие несколько лет у них не будет сил как-то обращать на нас внимание. Потому что Коноха скоро впадет в чрезвычайно сложные политические внутренние раздоры, и у них не будет возможности достичь внутреннего единства, не говоря уже о решении внешних проблем. Из информации, переданной Какаши, Шрейши уже знал, что лидер корня, Шимура Данза, собирался что-то сделать в тайне. Одних только послевоенных проблем с кланами Учиха и Хьюга будет достаточно, чтобы у третьего Хокаге болела голова. Что там сейчас в стране воды? У Аяни не было другого выбора, кроме как подавить свое недовольство и спросить об еще одном интересном месте. Ягура разговаривал со мной утром, и ему еще нужно время на подготовку. Сейчас в стране демонов нужно только развиваться шаг за шагом по плану. Перед официальными действиями постарайся избежать создания лишних проблем. Шрейши прямо ответил на вопрос Аяни. Если я правильно помню, следующим шагом должна быть борьба со страной ветра. Действительно ли необходимо принимать меры против этой страны, полной песка? Впечатления о стране ветра у Аяни не очень хорошие. Она знает только то, что она полна пустыни, и это делает ее почти бесплодной. Я уже тайно отправил людей для расследования. Там есть важные ресурсы, которые срочно нужны стране демонов. Однако, прежде чем предпринимать действия против страны ветра, необходимо устранить некоторые препятствия на пути. Аяни считает, что Шрейши может хорошо справиться с этими задачами. Этот человек никогда не подводил ее с детства, за исключением одного вопроса. Поэтому она не беспокоится об этом. Сегодня редкий мир для них двоих, и Аяни больше не хочет спрашивать его об этих неприятных вещах с работы. Съев роскошный ужин, приготовленный небесной девушкой Пера, а затем сопровождая Шрейши некоторое время читать книгу в кабинете, они вошли в спальню и начали прекрасную ночную жизнь. Что касается тела Аяни, Шрейши давно знаком с ним, но каждый раз оно приносит ему новый опыт. Ее формы, которые могут утопить в себе взгляды любого, несравнимы с Рури. Хаем, если выразить это одним словом, то это стоит назвать величественным. Вскоре настал май. Коноха и скрытое облако много раз сталкивались в бою. Сила скрытого облака намного сложнее скрытого камня, и наиболее важным моментом является то, что в скрытом облаке, кажется, есть ниндзя, которые овладели высокоуровневым пространственно-временным ниндзюцу и могут перемещать материалы в лагерь по своему желанию. Говорят, что желтая вспышка Конохи Намикозимината много раз нападал на лагерь скрытого облака, но так и не смог уничтожить значительное число припасов. Действия скрытого облака, несомненно, доказали одно. Метод Конохи против остальных деревень ниндзя неэффективен против них. Скорее всего, остальные деревни также начали побаиваться силы скрытого облака после этого. Коноха долгое время противостояла скрытому песку и скрытому камню, прежде чем сразиться со скрытым облаком. На самом деле, она уже была истощена. За отражение двух великих деревень ниндзя Коноха заплатила немалую цену. В такой ситуации им все равно приходится стискивать зубы и сражаться со скрытым облаком, что еще больше приводило деревню в упадок. Эту ситуацию нельзя изменить за короткий промежуток времени, даже после того, как желтая вспышка появился на поле боя. Битва между ними, естественно, не затронет страну демонов, где находится Шрейши. Все его внимание сейчас сосредоточено не на битве между Канахэ и Скрытым Облаком, а на стратегическом планировании действий страны демонов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648-3634546. Глава 188. Мираку и Шион, 2-3. Глава 188. Мираку и Шион, 2-3. На данный момент в стране демонов за последние годы прошло несколько реформ, и все отрасли промышленности полны энергии и жизненных сил и находятся в периоде бурного развития. Особенно экономическая и военная мощь увеличивается с чрезвычайно высокой скоростью. Однако, ограниченная своей территорией и населением, стране демонов еще далеко до большой страны. Население – это производительность, а территория – ресурсы, и именно этому Шрейши придает большое значение. С точки зрения Шрейши, стратегия страны демонов в основном состоит в ограблении населения и территории. Грабить население и территорию – это значит вести войну с другими. Но страна демонов – нейтральная страна, и если она хочет вести экспансивную войну, как и сказал Егура, позиция нейтральной страны не может сохраняться дальше. В какой-то степени нейтралитет является и защитой, и ограничением. По крайней мере, для нынешней страны демонов статус нейтральной страны является ограничением. Шрейши уже предсказал, как будет выглядеть международная ситуация в мире ниндзя в будущем. Нужно ослабить военную мощь страны огня и даже Канахи. Деревня Скрытого Тумана станет их скрытым союзником и не станет препятствием для страны демонов. Скрытое облако сейчас сражается с Канахой и выполнил задачу по ослаблению силы Канахи для Шрейши, и в то же время их собственная сила также упадет. Однако третий Цучикаге Аанаки из Скрытого Камня уже был побежден и потерял свою агрессивность. Если придет время сформировать коалицию для похода против страны демонов, он точно отсидится в стороне. Что касается Скрытого Песка, это самая легкая цель среди пяти основных стран, а ее национальная сила самая слабая среди всех. В то же время, эта страна достаточно близка к стране демонов, ее земля обширна и малонаселенна, и в пустыне есть много ресурсов, которые нужны Шрейши, но не ценятся другими странами. Нефть. Но чтобы напасть на страну ветра, нужно найти подходящий предлог. Найдя предлог, возникает другая проблема. То есть страна демонов близко к стране ветра, но они не граничат друг с другом напрямую. Только после решения проблем с двумя странами. Страной медведя и страной уединения. Среди них страна уединения находится под влиянием страны демонов, а культура жриц широко распространена, и она всегда действовала с учетом мнения страны демонов. Развитие экономики в стране демонов в определенной степени повлияло и на экономику страны уединения, и она является плацдармом для более выгодной атаки Шрейши на страну ветра. Со страной медведей сложнее. Это маленькая страна с деревней ниндзя. Хотя Шрейши не боится их, но с этим будет сложнее иметь дело. Не только они, но и страна снега на севере также является целью, которую Шрейши хочет достичь. Он объединит эти маленькие страны в одну, а затем оторвет и кусок от территории страны ветра, чтобы иметь размер, сравнимый с пятью основными странами. В конечном счете, в основе всего этого лежит военная сила. После аннексии этих регионов стране демонов будет трудно продолжать прятаться. Нет, он уверен, что это будет невозможно скрыть, и они станут мишенью для пяти великих стран. Но Шрейши заранее спланировал это на тот период, когда пять основных стран были слабы и должны были зализывать свои раны, поэтому были бессильны, даже если бы очень захотели что-то сделать. Сильнейшая Канаха отделена от страны демонов несколькими странами, в лучшем случае это будет устное предупреждение и угроза, но для Шрейши это совсем не проблема. Нынешний план развития страны демонов состоит в том, чтобы продолжать фокусироваться на развитии внутренней экономической и военной мощи и в то же время продвигать уникальную культуру жриц в соседние страны. Наконец, они расширят территорию и увеличат население. Это было названо Шрейши десятилетним планом. Это то, что должно быть сделано в ближайшие 10 лет. Ведь ему нужно продвинуть культуру жриц в соседние страны, а затем аннексировать их, при этом не вызывая оппозицию и панику у местного населения, и дать этому народу признать власть страны демонов, что требует тщательного планирования и длительной идеологической работы с народом. Страна демонов хочет преобразиться, но ей мешает статус нейтральной страны. Он полагал, что Мираку уже заметила это. Поэтому, сформулировав эту стратегию, Шрейше нужно было пообщаться с ней лично, потому что помощь и одобрение Мираку необходимы для распространения культуры в соседние страны. Когда он был готов поговорить, он пошел к храму Верховной Жрицы. Подойдя к знакомому и пустынному главному залу, Шрейше удивился тому, что сегодня здесь не было ни охранника, ни горничной. Хотя обычно здесь всегда было мало народу, но несколько человек все равно останется рядом, но теперь они все исчезли. И внешне этот дворец ничем не отличается от обычного, но Шрейше почему-то казалось, что с атмосферой во дворце что-то не так, а в воздухе витает какая-то жуткая аура. Сквозь занавеску он посмотрел прямо на верховную жрицу Мираку, которая, как обычно, сидела там. «Ваше превосходительство Мираку, мне нужно большое количество жриц». Шрейше собрался с мыслями и, прибыв сюда, кратко изложил свою просьбу ей. «Большое количество жриц? Мне интересно, что собирается сделать Шрейше-сан?» Мираку не согласилась и не отказалась, а только спросила Шрейше, зачем ему нужно большое количество жриц. Шрейше собрался с мыслями и сказал Мираку: «Ваше превосходительство Мираку, я узнал из истории страны демонов, что в прошлом тут было много жриц, которые путешествовали по миру и помогали людям. Вы знаете о подобном?» Мираку не скрывала ничего и очень естественно ответила Шрейше. Такая ситуация действительно существовала, но это было еще в эпоху воюющих государств и раньше. После того, как ниндзя стали главной силой, жрицы ушли на второй план. Я мало что знаю об этих вещах, ведь это должно было случиться давным-давно. Теперь я планирую повторно использовать этих жриц, но их область действия не будет слишком широкой, просто в нескольких соседних странах. Мне нужно, чтобы они помогли мне с некоторой пропагандистской работой, а зарплату и их безопасность я обещаю. Мало того, Шрейше также планирует переодеть некоторых женщин-военных в костюмы жриц и начать культурное вторжение в соседние страны. Если вы можете гарантировать им зарплату и безопасность, вы можете одолжить немного, Шрейше-сан. Ведь жрицам в стране демонов тоже нужно на что-то жить. Большинство из них живут в нищете. Если Шрейше сможет предоставить им немного дополнительных денег, Мираку тоже будет рада этому. Большое спасибо. Кстати говоря, у меня также есть важное дело, которое нужно сообщить Шрейше-сану. Когда ее голос донесся из-за занавески, он звучал так же, как и раньше. Важное дело, это был первый раз, когда Мираку была так осторожна со словами. Хотя он не мог заметить изменения в ее тоне, но Шрейше слабо чувствовал, что то, что верховная жрица собиралась сказать дальше, должно быть очень важным. Но как бы он ни гадал, Шрейше не мог знать информации заранее. Лицо Шрейше стало серьезным, и он сказал: «Пожалуйста, скажите мне, ваше превосходительство Мираку, я беременна». Эти слова были слишком резкими, что Шрейше даже подпрыгнул от удивления. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463636779. Глава 188. Мираку и Шион, 3.3. Глава 188. Мираку и Шион, 3.3. Беременна. После странной реакции лицо Шрейше было полно сомнений, и он сопротивлялся желанию пожаловаться. Мираку сама, могу я спросить, кто ваш муж? Насколько ему было известно, Мираку держала себя в чистоте и никогда не имела интимных контактов ни с одним мужчиной. Так откуда взялся этот ребенок? Сказать, что это была шутка, было бы слишком. Но Шрейше знал, что Мираку не шутит. Она действительно беременна. Из-за этого Шрейше чувствовал, что все это странно. У меня нет ни мужа, ни мужчины, который меня интересует. Шрейше молчал, но по его спине пробежал холодок. Девочку зовут Шион, и она родится через 19 месяцев. Мираку произнесла еще одну фразу, которая потрясла Шрейше. Он тут же расширил глаза, а его лицо выражало недоверие. Родиться 19 месяцев спустя? Обычно беременность человеческой женщины составляет около 9 месяцев, а не 19. И почему время такое точное? Даже пол уже подтвержден. Верховная жрица Мираку, она действительно человек? Даже Шрейше пришлось снова обдумывать ответ на этот вопрос. У него было смутное ощущение, что Мираку не была человеком. Но это всего лишь ощущение, и не было никаких реальных доказательств того, что это не так, но теперь она говорит ему так, и если у нее нет проблем с мозгом, значит, Мирку, вероятно, не человек, по крайней мере, не обычный человек. Это нормально, что Шрейши-сан так удивляется, и это реакция, которая должна быть у нормальных людей. Это ваше превосходительство Мирку, можете ли вы говорить яснее? Я не человек, включая мою мать, и все верховные жрицы предыдущих поколений тоже не были людьми. В терминах, которые Шрейши-сан может понять, мы используем партеногенез. Это также должно включать в себя и ту нерожденную дочь, которая также не является человеком. Мирку довольно легко рассказала Шрейши эти секреты, и из-за этого он погрузился в свои мысли. Тот факт, что нечеловеческое существо стало верховной жрицей, на первый взгляд кажется удивительным. Но учитывая, что жаба на горе Мьёбаку решила найти сына пророчества среди людей, чтобы спасти мир и установить так называемый мирный и процветающий мир, статус нечеловека верховной жрицы в стране демонов кажется не таким уж странным. Ваше превосходительство Мирку сказала мне это, что вы хотите, чтобы я сделал? Шрейши глубоко вздохнул, зная, что она, должно быть, собирается о чем-то его попросить. Я надеюсь, что Шрейши-сан признает Шион своей крестницей. Она много значит для людей. Понятно. Шрейши просто опустил голову, чтобы на мгновение подумать, затем снова посмотрел на верховную жрицу Мирку за занавеской и кивнул в знак согласия. Хотя Шрейши не знал, почему она настаивала на этом, фраза «она много значит для людей» еще больше заинтересовала его. Можно ли думать, что существование верховных жриц идет на пользу человечеству? Мирку очень много помогала ему, но он был слишком смущен, чтобы принять ее дочь. В награду за согласие, в будущем Шрейши-сану не нужно спрашивать у меня разрешения. Какое бы решение вы не хотели принять в отношении страны демонов, вы можете сделать это без моего согласия. Слова Мирку были эквивалентны тому, что Шрейши с этого момента займет пост верховного лидера страны, заменив верховную жрицу. Можно ли такое сделать? Удача, внезапно упавшая ему в руки, сделала Шрейши неспособным быстро адаптироваться к ситуации, и он также не мог понять, что хочет сделать Мирку. Отдавая всю свою силу ему, у него было такое ощущение, что он слушает завещание. Нет проблем, потому что по сути страна демонов – это страна без лидера. Страна без лидера? Шрейши впервые услышал такое заявление. Мирку избегала этого разговора, очевидно, не желая раскрывать некоторые вещи, касающиеся основания страны и происхождения верховных жриц. Шрейши-сан, у вас есть еще какие-нибудь вопросы? Его больше нет. Давайте на этом закончим. Я уйду первым, ваше превосходительство Мирку. Шрейши встал с подушки, готовый уйти. Кстати, есть еще одна вещь, которую я забыла сказать. Пока ребенок в моей утробе не родится, а это следующие 19 месяцев, Шрейши-сану лучше не приближаться к этому храму, иначе я не гарантирую, что вы сможете выжить. Очевидно, она говорит о смертельной опасности, но в тоне Мирку это похоже на пустяк, который происходит постоянно. Значит, после этого храм станет очень опасным. Понял. Шрейши тихо вздохнул в душе, не мудрено, что сегодня во дворце никого не было, Мирку их уже прогнала. Неужели для верховной жрицы рожать ребенка так опасно? Другими словами, с сегодняшнего дня, в течение 19 месяцев до рождения девочки, у него не будет возможности посетить ее. 19 месяцев спустя он мог прийти и спросить ее, в чем причина этого. Выходя из дворца, Шрейши хотел уйти по дороге вниз с горы, как вдруг что-то почувствовал и оглянулся назад. Невиданная злоба превратилась в странный лиловый туман, накрывший весь храм. Шрейши мог слышать чудовищный рев в храме, как будто туман был в ярости и хотел разорвать Мирку. Голос был полон злобы, заставляя Шрейши инстинктивно чувствовать опасность и дискомфорт. Хотя сейчас был день, Шрейши почувствовал, что храм на горе стал очень жутким. Он тут же подумал об имени девочки, которую Мирку собиралась родить, Шион. Это то же имя, что и у столицы страны демонов, а также связан с национальным цветком. Шрейши подумал про себя, что девочка, унаследовавшая это имя, должна иметь большое значение. Он остановился и долго смотрел на храм. Он слышал злобные крики монстра, которые становились все громче и громче. Потом Шрейши очнулся от ложной тревоги и ускорил шаг вниз по горе. Только что у него возникла мысль о том, что он хочет убивать людей, как сумасшедший, и разрушать все. Очевидно, что на его волю неосознанно повлияло какое-то существо. Если он продолжит оставаться здесь, это может повлиять на него еще сильнее. Это то чудовище, которое с давних времен было проблемой страны демонов, пробормотал Шрейши. Шрейши уже слышал о легендах о демоне в стране демонов и собрал некоторую информацию в прошлом, чтобы подтвердить некоторые из своих догадок. Но относительно демона было много противоречивой информации и многие вещи невозможно было понять. Демон, с которым может справиться только верховная жрица, обладая какой-то таинственной силой, он может управлять армией терракотовых воинов. Когда-то в прошлом произошло крупномасштабное вторжение, и земли всех стран были разорены терракотовыми воинами. И чудовище, которое ревело в храме только что, очень сильно напоминало собрание злых мыслей людей, в описании демона. Если это действительно было настоящее тело демона, то все становится очень интересно. Ему хотелось разобраться в этом деле. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63643639509. Глава 189. Страна неба, 1.3. Глава 189. Страна неба, 1.3. Вернувшись в город, Шрейши немедленно окружил храм, где находилась верховная жрица Мираку, от имени военных, запретив кому-либо приближаться туда. Чудовищная аура, исходящая из храма, была чрезвычайно вредна для обычных людей. Если кто-то случайно прокрадется туда, то шансов спастись практически нет. Даже если это будет ниндзя, скорее всего, его тоже не ждет ничего хорошего. Аура монстра, полная злых мыслей, для людей, по мнению Шрейши, можно назвать очень опасным существом, которое не может быть просто так побеждено. Чтобы избежать подобных вещей, которые угрожают жизни людей, необходимо заблокировать храм до тех пор, пока Мираку не родит. Приказ Шрейши был очень внезапным, но в соответствии с высочайшим приказом, отданным военными, соответствующие войска были отправлены немедленно, разделены на две группы и готовы по очереди охранять подходы к храму, где находится верховная жрица, блокируя все входы и выходы, для предотвращения непреднамеренного вторжения. Что произошло? Почему ты отправил так много военных? С таким большим изменением, естественно, не было никакой возможности скрыть это от Рури Саяни. Вскоре после того, как Шрейши отдал этот приказ, они вдвоем пришли к нему спросить о ситуации. Ничего серьезного, Мираку беременна. Шрейши сообщил им неожиданную новость. В этот момент Рури и Аяни одновременно посмотрели на Шрейши опасными глазами, как будто о чем-то допрашивая виновника. Увидев вопросы и опасность в глазах двух девушек, Шрейши сразу понял, что они, должно быть, что-то неправильно поняли, поэтому беспомощно сказал: «Не поймите меня неправильно, это дело не имеет ко мне никакого отношения. Тогда как верховная жрица могла быть беременна? Ты, Шрейши-кун, представитель противоположного пола, который чаще всего контактирует с ней, не так ли?» Позади Аяни, которая смотрела на Шрейши, кажется, начала появляться опасная черная аура. Рури тоже смотрела на Шрейши холодным взглядом, как будто смотрела на мертвеца. Если он не сможет ясно объяснить это дело на месте, то не сможет лечь спать сегодня вечером. Возможно, Рури просто использует ниндзюцу огня прямо здесь, чтобы избавиться от неверного мужчины. Я же говорю вам, это не я. Мираку на самом деле размножается партеногенезом. Партеногенез? Она не ящерица. С чего ты вообще это упомянул? Шрейши-кун, даже если ты лжешь, тебе нужно придумать для нас оправдание понадежнее. А я не вздохнула, думая, что Шрейши просто искал способ снять с себя ответственность за надувание живота великой жрицы. Оправдываться нормально, но говоря очевидную ерунду нехорошо. Ты не смеешь признать, что оставил женщину с большим животом. Это уже проблему с характером. Кажется, я была слишком снисходительна к тебе в эти годы. Тебя нужно дисциплинировать. Рури тоже холодно говорила со стороны, показывая презрение. Вы сами можете увидеть ситуацию. Для обычных людей храм действительно сейчас опасен, но вы можете использовать природную энергию, чтобы войти внутрь и сами посмотреть. Если мое предположение верно, сейчас там должна быть аура демона, который всегда преследовал страну демонов и неразрывно связан с верховными жрицами. Шрейши ответил с неизменным выражением лица, и он не собирался отводить взгляд с чувством вины. Положение его рук и ног также было очень естественным, не то чтобы он сейчас лгал им. Теперь настала очередь Рури и Аяни заколебаться. Даже если так, какое отношение беременность Мираку имеет к демону? Они тоже слышали о демоне из этой страны. Они не могли понять связь между демоном и беременностью Верховной Жрицы. Может быть, это потому, что вся ее энергия теперь направлена на выращивание следующего поколения. В этот период подавление будет ослаблено. Ребенка в животе Мираку она назвала Шион. По ее словам, этот ребенок родится через 19 месяцев. 19 месяцев, неподготовленные Рури и Аяни широко раскрыли глаза. Как мать Рури чувствовала себя еще более невероятно. Она действительно человек, она никогда не слышала, что период беременности человеческой женщины может длиться до 19 месяцев. Да, хотя это и невероятно, Мираку сама сказала мне это. Как верховная жрица, ее внешний вид и повадки похожи на нормальных людей, но ее сущность давно вышла за рамки их понимания. Тогда что мы должны сделать? Нет необходимости что-либо делать. Мираку не хочет, чтобы мы были вовлечены в это. Этот демон настолько силен, лицо Рури жаждало попробовать сразиться с ним. Даже если она мать, родившая ребенка, боевая кровь клана Учиха не пропала у Рури, и она все еще стремится сражаться с могущественными существами, чтобы проверить свою силу. С точки зрения чистой силы это непримечательное существование, но о силе монстра нельзя судить только с точки зрения боевой силы. Например, у него есть бессмертие, напоминающее способность хвостатых, что делает его уязвимым только для верховных жриц, которые могут запечатать его. Если это так, то это действительно хлопотно. Рури согласно кивнула. С бессмертием хвостатых зверей разобраться несложно, но если этого демона может сдержать только сила жрицы, то для ниндзя он действительно будет слишком опасным. Неважно, разбираться с демоном, это работа верховных жриц, и нам просто нужно хорошо делать свое дело. Так уж вышло, что вы двое здесь, и у меня есть задание для вас. Шрейши достал из ящика стола документ с большим количеством информации и вложил его в руку Рури. Какую задачу мы должны решить вдвоем? Пока Рури спрашивала, она открыла файл и просмотрела содержимое. Аяни также подошла к Рури и вместе прочитала, что там написано. Содержание миссии выше очень простое. После нескольких месяцев напряженной работы шпионы страны демонов нашли руины крепости страны Неба, давно разрушенной во времена Второй мировой войны ниндзя. У Шрейши только одна цель – получить проект этой крепости. Неужели страна Неба, будь то Рури или Аяни, на их лицах была ностальгия. Во время Второй мировой войны ниндзя в мире ниндзя внезапно появилась сумасшедшая страна, которая хотела бросить вызов пяти основным странам. Ниндзя в этой стране хорошо манипулируют чакрой и могли использовать особое оборудование, чтобы свободно летать в небе. Хотя в то время это вызвало некоторые проблемы у пяти великих деревень ниндзя, Коноха отправила войска, чтобы уничтожить их, прежде чем те смогли стать реальной угрозой. В то время я помню, как сражался против этих людей, но эти ниндзя были средними по силе, а вот их полет доставлял много хлопот. Однако я помню, что все ниндзя этой страны были убиты Конохой. А я не вспомнила, что тогда произошло. Ниндзя страны Неба не были полностью уничтожены, и небольшое количество сбежало. По данным разведки, в настоящее время они живут в лесу рядом с крепостью, что эквивалентно их базе, где они ждут шанса вернуться. Шрейши рассказал о текущем положении ниндзя страны Неба. Тогда как нам выполнить задание? Достаточно просто чертежа. Крепость передвигать нелегко, ведь она слишком громоздкая, а по присланной информации она находится в полузаброшенном состоянии. Крепость не ремонтировалась и не может быть перемещена. Получив чертеж, уничтожьте его напрямую, не оставляя другим. Рури и Аяни понимающе кивнули. Тогда я оставлю это на вас. Жди хороших новостей. Рури и Аяни немедленно отправились в путь. Согласно содержанию миссии, они отправятся в страну древесины, чтобы захватить чертежи крепости страны Неба. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643641789. Глава 189. Страна Неба, 2.3. Глава 189. Страна Неба, 2.3. Когда Аяни с Рури ушли, Шрейши приказал людям связаться со жрицами, чтобы завербовать 300 из них в течение 3 дней. Затем для этих 300 жриц проведут 3-месячное обучение, чтобы научить их вести пропагандистскую работу в других странах. Из-за Третьей мировой войны ниндзя большинство стран в мире ниндзя сейчас не преуспевают в своей внутренней экономике. Кроме того, все еще есть места, где есть заразные болезни. У многих людей нет денег на лечение. Это можно использовать, ведь после травмирования войной, жрицы станут их духовной опорой. При этом также необходимо давать деньги в долг дворянам окрестных мелких стран. Согласно знаниям Шрейши, соседние страны Уединения и страна Медведей уже испытывают дефицит и остро нуждаются в деньгах. В нужное время эти маленькие страны откажутся от своих долгов, и в качестве причины для нападения на эти маленькие страны нет более подходящего и удобного предлога, чем это. Шрейши уже все спланировал. Однако это может быть нацелено только на эти две страны по соседству. Страна Снега на севере имеет стабильную экономику, и ее внутренняя политическая ситуация также стабильна без какого-либо давления на нее. Кроме того, даймё страны Снега усерден в управлении и любит свой народ, и он редкий в этом мире хороший правитель. Даже Шрейши немного слышал о репутации этого даймё. Поэтому Шрейши решил подождать и посмотреть на ситуацию в стране Снега некоторое время, и будет ли он действовать, зависит от ситуации. Однако те две, что рядом, плацдармы, соединяющие его со страной Ветра, и должны быть под его контролем, что связано с основным планом. Официально началось обучение 300 жриц, а Рурисаяне отправились в страну Древесины, чтобы найти руины крепости, и работа Шрейши снова стала проще. Когда он был дома, он время от времени дразнил Аску и Ичихиме, эти двое детей росли здоровыми и счастливыми в мирной стране демонов. Особенно Ичихиме, Шрейши, несомненно, возлагал большие надежды на свою дочь, которая родилась с суперталантом. Однако из-за ее юного возраста Шрейши запечатал все способности девочки, чтобы не вызывать большого волнения в окрестностях, если она не сможет себя контролировать. В конце концов, чакра, которая близка к уровню хвостатого зверя, даже если она не проявляет ее, одного пассивного высвобождения чакры достаточно, чтобы обычные ниндзя не могли приблизиться к ней. Шрейши думал, что ему нужно начать обучать Ичихиме быть ниндзя, когда ей исполнится 6 лет. Что касается Аски, то по сравнению со своей младшей сестрой его талант посредственен, и он находится на уровне обычных людей. Но, имея возможность жить как обычный человек, Шрейши не чувствовал ничего плохого в этом отношении, по крайней мере, сейчас у него есть возможность защитить свою семью. Даже если Аска в будущем станет обычным ниндзя, он сможет жить мирной и счастливой жизнью. Приказав Небесной Деве Пера хорошо позаботиться об Аске и Ичихиме, Шрейши планировал отправиться в лес Шиккацу. Он не забыл, что два его ученика, Обито и Рин, все еще практиковали там использовать природную энергию. По мнению Шрейши, по прошествии столь долгого времени практика двух человек должна была принести некоторые результаты. Сообщив Кацую, чтобы она применила технику обратного призыва, Шрейши сразу же оказался в лесу Шиккацу. «Сколько бы раз я ни смотрел на это, твое тело слишком велико». Глядя на колоссального слизня перед собой, Шрейши почувствовал, что слова «гигантское» будет недостаточно, чтобы описать огромное тело Кацую. Всего одно движение может заставить землю трястись. Поэтому Кацую обычно не осуществляют никакой деятельности самостоятельно, а отделяют от себя части тела. Такое большое тело имеет и недостатки. Становится неудобно что-то делать. Мое основное тело не двигалось с места уже 300 лет. Каждый раз, когда я делаю шаг, это разрушает этот лес. Мягкий голосок исходил из огромного рта Кацую. Шрейши-сан, почему вы молчите? Ах, я просто кое о чем подумал, так что не беспокойся об этом. Кстати говоря, как Обито и Рин. Шрейши ловко сменил тему. Бессмысленно говорить о восприятии времени с существом, которое почти бессмертно. Шрейши находится под большим давлением, слушая о десятках и сотнях лет. Дела с природной энергией Рин в хорошем состоянии, и в настоящее время она пытается слить ее в синдзюцу чакру. Сказала Кацую правдиво о ситуации Рин. Шрейши понимающе кивнул. Эта скорость не была быстрой, но и немедленной. Рин, которая уже начала сливать природную энергию в синдзюцу чакру, уже улучшила эффект своих медицинских ниндзюцу, что можно рассматривать как развитие еще одного медицинского ниндзя с выдающимися способностями для страны демонов. Ведь в стране демонов до сих пор не хватает ниндзя-медиков, а такой как Рин может стоить сразу десятка, а то и сотни обычных. Дела Обито не очень хорошие, в его голове слишком много отвлекающих мыслей. Хотя он успешно впитал природную энергию, но контроль и управление очень плохие. Этот парень, забудь об этом, не нужно торопить это дело. В его возрасте он неизбежно будет слишком нетерпеливым в некоторых делах. Сначала я пойду и посмотрю, а потом поговорим еще. Шрейши попрощалась с Кацую и направилась к ученикам. Кругом были голые белые деревья, которые торчали, как иголки. На этих деревьях ползало множество миниатюрных Кацую размером с ладонь, которые выделяли слизь из рта. Можно сказать, что в каждом уголке этого леса полно глаз и ушей Кацую, и от нее ничего нельзя скрыть. Это можно рассматривать как дополнительное средство защиты для нее. Хотя лес Шикацу является скрытым местом в мире ниндзя, обычные люди не могут проникнуть в него, но иногда они все же забредают в это место. Если они здесь в погоне за властью, то Кацую подпишет с ними контракт. Если люди врываются случайно, то это обычный человек, который ничего не понимает, и Кацую сотрет ему память о входе сюда и вернет во внешний мир, не беря на себя инициативу причинить вред им. По словам Кацую, звери в трех святых местах имеют свои отличительные особенности в этом отношении. Если бы это была пещера Рьючи, то заблудившийся человек стал бы едой для местных змей. Следовательно, звери в пещере Рьючи представляют собой группу беззаконных, жестоких и кровожадных змей. Они не подпишут контракт с ниндзя просто так, и сделают это только после признания силы человека. Шрейши шел по белому лесу и вскоре пришел к месту, где тренировались Обито с Рин. Здесь есть чистый ручей, и в нем плавала жирная рыба, а рядом было небольшое поле, где посажены овощи. Кроме того, есть несколько деревянных домов из белого дерева, по которым медленно ползали маленькие Кацую, используя слизь, выделяемую изо рта, для борьбы с возможными жуками на домах. Шрейши иногда приводил сюда Рури Саяни для занятий, поэтому для удобства он построил здесь это место, чтобы решить проблему с едой и жильем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3641.790. Глава 189. Страна неба. 3.3. Глава 189. Страна неба. 3.3. Шрейши Синси, вы здесь. Почувствовав чакру Шрейши, Рин немедленно прекратила свою практику. Она, которая уже начала использовать синдзюцу чакру на базовом уровне, уже обладала способностью воспринимать окружение. Некоторые дела уже были решены, поэтому я пришел и посмотреть на ваши результаты. Ты хорошо используешь синдзюцу чакру, Рин, значит, ты уже можешь перейти к следующему этапу. Шрейши также кивнул, одобряя достижения Рин, продемонстрированные в этот момент. Шрейши Синси, каков следующий этап? Это очень просто. Это объединение синдзюцу чакры с твоими медицинскими ниндзюцу. Управление синдзюцу чакры и просто слияние синдзюцу чакры – это две разные концепции. Сейчас ты можешь попробовать сделать это, а я подскажу, что нужно исправить. Понятно. Рин уверенно кивнула, говоря, что не разочарует Шрейши. Шрейши, несомненно, доволен отношением Рин к поиску знания и усердной учебе. В конце концов, отношения мастер-ученик между ним и Рин полностью отличаются от отношений между Минато и Рин. В их случае он собирается передать все свои техники и знания этой девочке, а вот Минато с Рин скорее были в отношениях начальника и подчиненной. Поэтому Шрейши собирается учить Рин всем своих медицинским ниндзюцу и некоторым другим основным способностям, когда это необходимо, а также будет включать его собственные убеждения. Что касается того, сколько Рин сможет узнать от него, это зависит от ее собственных усилий и понимания. Об остальном он ничего не мог сказать, но Шрейши уверен, что Рин – необработанный драгоценный камень с талантом к медицинскому ниндзюцу, и в будущем ее ждут очень высокие достижения на пути ниндзя-медика. Когда Шрейши собирался продолжить что-то говорить, сзади раздался пронзительный звук. Скорость нападавшего была очень высока, а сила не слаба. Когда атака кулака приближалась, Шрейши чувствовал, что он может быть ранен. Но он заранее ощущал обстановку, поэтому без проблем повернулся боком, позволяя кулаку нападавшего слегка коснуться его тела. Увидев, что Шрейши увернулся, он также понял, что сейчас невозможно поразить противника такой скрытной атакой, поэтому вовремя остановился, развернулся и яростно ударил правой ногой. Шрейши поднял руку и легко заблокировал правую ногу противника. Тот, кто напал на него, был черноволосым мальчиком, потерявшим левый глаз. Он показал шаринган с тремя томоэ, и в тот момент, Когда он встретился взглядом с Шрейши, иллюзия активировалась. Скорость и сила тайдзюцу была выдающейся, и при этом использование гендзюцу было решительным и быстрым. Однако на Шрейши это все равно не подействовало. Какой бы изощренной ни была иллюзия, на меня она не действует. Я должен был предупредить тебя об этом давным-давно, Обито. Для Шрейши, в тени которого был второй человек, в тот момент, когда Обито применил гендзюцу, иллюзия уже была развеяна. Обито тоже знал, что ничего не поделать, и хотел было отступить, дистанцировался от Шрейши, но рука Шрейши вытянулась, как молния, схватила правую ногу Обито, которую было слишком поздно отводить, и сильно потянул. Тело Обито отлетело, но он перевернулся в воздухе, чтобы приземлиться на ноги, а не покатиться по земле. Но ему по-прежнему было очень трудно стабилизировать себя, а обувь сильно терлась о землю, издавая скрежещущий звук, плечи тряслись вверх и вниз, а дыхание было затруднено, слишком медленно. Обито замер, и Шрейши перед ним исчез. Голос раздался позади него. ТСК, ты разблокировал мою гендзюцу только из-за посторонней помощи. Обито казался немного неубедительным. Столкнувшись с неубежденным Обито, Шрейши просто улыбнулся и сказал: «Я не ожидал, что гений клана Учиха будет искать такие неразумные оправдания своим неудачам. Разве нельзя просто взять и признать неудачу? ХМФ, парень, который живет за счет девушки, ты не имеешь права так говорить. Ай!» Обито тут же закрыл голову руками и закричал от боли. «Этот ублюдок, почему он снова ударил его по голове?» Полный обиды на Шрейши в своем сердце, он повернулся и взмахнул ногой. А Шрейши уже появился в нескольких метрах от него с техникой телесного мерцания. «Хорошо, Обито, не сердись, Шрейши-сенсей просто шутит с тобой». Рин подошла с нежной улыбкой на лице, чтобы утешить Обито, который собирался броситься вперед. Обито просто сдался. Хотя Рин потеряла свою память, она все так же нежна. Обито счастливо вздохнул в своем сердце. Пока он рядом с Рин и чувствует ее дыхание, его тело и разум кажутся полными сил. «Рин, ты слишком сильно его балуешь. Спустя столько времени он едва может впитать природную энергию и даже не начал сливать ее в синдзюцу чакру». Шрейши подошел и начал указывать на ошибки Обито. «Ты не можешь винить меня за это, я действительно хочу овладеть этой силой как можно скорее». Обито тоже был немного расстроен. Он не лгал, когда говорил это, он действительно хотел быстрее стать сильнее и хорошо защитить Рин. Шрейши взглянул на него, ничего не сказал, вынул стеклянную банку и бросил ее в Обито. Обито поймал ее с озадаченным выражением лица. «Это запасной шаринган, просто вставь его на пустое место. Сражение одним глазом будет мешать тебе, что сильно повлияет на твою силу», — сказал Шрейши. Только тогда Обито ясно увидел, что в стеклянной банке было глазное яблоко, зрачок которого был в состоянии трех томоя. «Рин, пожалуйста, помоги Обито пересадить этот глаз. Для тебя сейчас это должно быть тривиальным вопросом». «Хорошо, Шрейши-сенсей». Рин не возражала, зная, что Шрейши проверяет ее, поэтому она отвела Обито в маленькую комнату, чтобы сделать ему операцию на глазу. Шрейши посмотрел на спину Обито, чувствуя себя довольно сожалеющим.